Глава 23. «А вот это чуть позже», — сказала категорическим тоном. «Но, Муля, мне же нужно дать ответ Завадскому до завтра», — возмутилась Фаина Георгиевна. «Не беспокойтесь, я сам ему завтра позвоню», — ответил я. «Я не собираюсь ему отказывать», — продолжала настаивать Фаина Георгиевна. «Зато я собираюсь», — не пошел на уступки я. «А как же?» — ошарашенно пролепетала она. «Фаина Георгиевна, доверьтесь мне», — сказал я и посмотрел ей в глаза. «Но, Муля...» Она явно не собиралась уступать. «Ладно», — смилостивился я. «Не люблю наперед раскрывать все ходы моей многоходовочки. Но вас ведь все равно не переубедишь же». Фаина Георгиевна отрицательно покачала головой. «Тогда поклянитесь, что никому ни слова», — велел я строгим и таинственным голосом. Злая Фуфа готова была клясться в чем угодно. Настолько ее распирало любопытство. «Я планирую, что вы сыграете роль Акаемова и Угларезова». «Я лучше у Завадского сыграю». Возмущенно перебила меня Фаина Георгиевна. «Нет». Мой тон стал жестким. «Мы уже это обсуждали, Фаина Георгиевна. Нет. Повторю еще раз. Вы будете играть у Гларёзова». «Он бездарь», — возмутилась Раневская. «Это не имеет значения», — отмахнулся я. «Тем лучше, что он бездарь. На фоне остальных его актеров вы будете сиять особенно ярко». «Я всегда сияю ярко», — едко проворчала Фаина Георгиевна. «У Гларёзова в этой постановке вы должны быть даже не звездой, а солнцем. Сверхновой». «Зачем?» – не поняла Фаина Георгиевна. «Я планирую пригласить туда, на премьеру, всех режиссеров», – усмехнулся я. «Устроим некий творческий аукцион. Кто сможет предложить больше, получит великую Раневскую сыграть роль». «Муля!» – Фаина Георгиевна смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Ты что такое сейчас несешь? Со мной никакие режиссеры не хотят работать. Он только Завадский предложил роль, и то ты не позволяешь». «Завадский приперся после успеха Скоморохов у Гларёзова. Вы же сами это прекрасно понимаете. А когда вы блестяще сыграете Зою Акаемову, когда вы ошарашите и поразите всех зрителей, они все будут соревноваться за право заполучить вас. И кто предложит больше, того и станем рассматривать. И никак иначе». «Пахнет какой-то непонятной авантюрой», — недоверчиво покачала головой Фаина Георгиевна. «А это и есть авантюра», — пожал плечами я. «Но с чего-то же начинать надо». «Начнем с авантюры». «И какова конечная цель?» – прищурилась злая Фуфа. «Цель скромная. Вы должны выйти за границы СССР и уделать Америку», – сказал я, и Фаина Георгиевна вытаращилась на меня, словно на привидение. «Муля, ты в своем уме? Как ты все это представляешь? Рассказывай давай все!» «Нет», – покачал головой я. «Мы так не договаривались. Я и так открыл вам первую часть моего гениального плана. А потом все будет зависеть от того, насколько вы справитесь и насколько будете послушной девочкой». «Но...» «Да, разговор со Сталиным тоже предстоит». Кивнул я и закруглил этот диалог. «Нам пора, Фаина Георгиевна. Там же Герасим погибает. Нехорошо бросать человека в беде». «А Большаков?» Не унималась она. «Его я беру на себя». Отмахнулся я и гостеприимно раскрыл дверь. «А сейчас прошу на выход». А на кухне царила суета. Герасим уже сидел за столом и плакал. Его шея была перевязана, точнее, обмотана бинтами не первой свежести. Перед ним стояла бутылка самогона и стакан, и туда услужливо подливала Белла. Рядом бестолково суетились Полина Харитоновна, Гришка и Муза. «Ну что тут у вас?» – просил я, когда мы с Фаиной Георгиевной вошли на кухню. «Герасим вот», – хмуро кивнула на него Белла и вздохнула. «Вижу, что вот», – сказал я и перевел взгляд на Герасима. «Рассказывай». Тот поднял на меня покрасневшие глаза. В них плескалась такая боль, что у меня аж мурашки по коже побежали. «Зачем?» – тихо спросил я. «Так», – прохрипел Герасим и махнул рукой. Я посмотрел на соседей, которые с любопытством грели уши, и сказал. «Так, товарищи соседи, освободите помещение, пожалуйста. Нам с Герасимом поговорить надо». «Мы тоже хотим знать», – заявила Полина Харитоновна категорическим тоном. «Белла и Фаина Георгиевна могут остаться. Остальных прошу покинуть кухню». Мой тон не допускал возражений. Полина Харитоновна фыркнула и ушла с прямой спиной, демонстративно чеканя шаг. Гришка показал мне незаметно кулак и ретировался следом. Муза упорхнула незаметно. А вот Фаина Георгиевна плюхнулась рядом за стол и сказала Белле. «И мне налей. Только не так, как ему. Поменьше». «Нет», — сказал я. «Уже поздно, и никто пить не будет». «Но...» — возмутилась злая Фуфа, а я ответил чуть более жестко, чем следовало. «У вас завтра репетиция у Гларёзова. Всем остальным на работу!» Фаина Георгиевна вздохнула, но перечить не стала. Герасим дрожащей рукой потянулся к стакану, но я его отодвинул дальше. «Пить не будет никто. А теперь рассказывай». «Да что там рассказывать?» – замялся тот. «Все. Зачем в петлю полез?» «Дык... Что дык?» «Валюха!» «Нонна...» – Герасим опять шмыгнул носом. «Что, Валюха? Да говори ты!» Я уже начал терять терпение. «Сказала, что замуж за меня не пойдет!» – вздохнул Герасим, и голос его задрожал. «И ты из-за этого решил покончить жизнью?» – не поверил я. «Всю войну прошел, выжил, а тут из-за какой-то хвойды решил наложить из себя руки. Грех на душу такой взять!» Герасим молчал, понуро склонив голову. «А что, в Москве баб больше нету?» – продолжил допрос я. «Какую ты хочешь? Черненькую, беленькую, рыжую? С большими сиськами? Худую и плоскую?» «Дело не в бабах», – вздохнул Герасим. «Валюха, Нонна сказала правду». «Что за правду?» – пытаясь сдержать нецензурное слово, повторил я. «Про меня». «Да говори ты!» – возмутился я. «Она сказала, что я никчемная и жизнь моя никудышная». Герасим поднял на меня больные воспаленные глаза, полные боли. «А ведь она абсолютно права, понимаешь, муля? Я и подумал, я прожил столько лет, а толку-то нету. И такая меня досада взяла». «Идиот!» – зло прошипел я. «А то, что родину защищал, сколько жизней спас, это пустая жизнь? А то, что под пулей шел ради детей и женщин наших, это никчемно? Да ты придурок! Полный идиотический придурок и эгоист! Сколько матерей не дождались своих детей с войны, сколько они слез пролили, а ты вернулся живой и здоровый, относительно здоровый, и теперь решил в петлю лезть из-за слов какой-то дуры?» Я уже завелся так, что от злости аж пальцы на руках подрагивали. «А почему она тебе так сказала?» Вдруг влезла Фаина Георгиевна. «Не может быть, чтобы она вот так на пустом месте тебе такое сказала». «Ну, я...» Покраснел Герасим. «Да не тяни ты муму, Герасим!» И рыкнул я, и Фаина Георгиевна и Белла захохотали. Герасим и себе чуть усмехнулся и уже более спокойно сказал. «Да я ее за жопу потрогал!» Он так вздохнул, словно ребенок, у которого отняли конфету. «И?» – поторопил его я. «Она по рукам мне дала и все это сказала», – вздохнул Герасим. «И с такой ненавистью. И еще потом сказала, что замуж за меня не пойдет. Лучше в колхоз вернется». «Ой, да не переживай ты так, Герасим!» Ни к селу, ни к городу влезла Белла. «Я тебе такую жену найду, что все упадут от зависти. Есть у меня на примете одна женщина. Хорошая женщина. А пироги какие она печет!» Но Герасим надулся и упрямо смотрел в одну точку. Желваки на его скулах так и ходили туда-сюда. И я не выдержал и рявкнул. «Так. В общем так, Герасим, слушай сюда. У тебя два варианта. Первый. Пусть твоя эта Валюха Нонна укатывает к ядрене фене в родной колхоз дояркой. Посидит в селе, брюку поокучивает, подумает, поймет, что потеряла. А ты за это время меняйся. Я подскажу тебе, как за себя взяться. Так-то Нонна права. Посмотри на себя. Небритый, грязный, перегаром от тебя вечно прет. Какой бабе такое счастье нужно? Вот приведешь себя в порядок и поедешь за ней. Уверен, через месяц второй она передумает». «А второй?» – тихо спросил Герасим. «Что второй?» – не понял я. «Второй вариант». Ух, я испылил. Все хотят, чтобы им решение их проблем поднесли на блюдечке. И я рявкнул. «А второй вариант простой. Белла, где там веревка? Отдай Герасиму и пусть идет, чертям собачьим вешается. Слюнтяй! Задолбал уже!» Герасим ошикнул от неожиданности, а меня несло. «Только имей в виду, что на твои похороны я не приду. И никто из соседей не придет. Зароют, как собаку». «Я тоже не приду», — поддержала меня умница Фаина Георгиевна. Белла находилась в ступоре. «Муля, не ори», — вздохнул Герасим. «Я все понял. Правда, все». «Что ты понял?» — жестко спросил я. «Надо меняться, побриться. Ты сперва порядок в своем сраче наведи. Куда ты бабу с детем собрался приводить? В клоповник свой?» «Ну, там же места мало», — начал оправдываться Герасим. «Так что, говнищем все надо, чтобы заросло, да?» — не удержался я. «Я понял, понял», — с виноватым видом понурился Герасим. «А раз понял, то прекращай ныть, солдат», — сказал я. «Вот тебе мой приказ. Сейчас идешь спать. Не спорь!» Я увидел, что Герасим порывается что-то возразить и не дал. «Идешь сейчас спать. Спишь до утра. Завтра рано утром встаешь и начинаешь отмывать свой срач. Трезвый! Я с работы приду, проверю. И чтоб белье на постели чистым было. Ты меня понял?» Герасим кивнул. «Потом идешь в баню. Чистая одежда есть у тебя?» «Есть». «Вот и хорошо. Отмоешься, побреешься, подстрижешься, переоденешься. А эту ссанину свою выбрось, а лучше сожги, понял? Да понял я, понял. Вот и хорошо, что понял. Действуй, солдат, велел я. Завтра в это же время мы с Беллой проверим. А я? Возмутилась Фаина Георгиевна. А у вас завтра репетиция у Глориозова, ехидно напомнил я. Где вы играете Зою Акаемову? К моему счастью, Фаина Георгиевна не возразила, просто согласно кивнула. И в моей душе поднялась волна удовольствия. Я ее переубедил, и к Завадскому она не пойдет. Вот и отлично. А теперь разбегаемся спать, велел я. И никому об этом разговоре не трепаться. Всем понятно? Всем было понятно. На работе я торопливо дописывал отчет. Из-за того вынужденного прогула чуть выбился из графика, когда меня вызвали к Козляткину. Я решил, что это из-за моего конфликта с комсоргом, и шел, настраиваясь двинуть речь. Но, к моему удивлению, Козляткин свирепо набросился на меня совершенно по другому поводу. «Ты что опять натворил, Бубнов?» – возмущенно заорал он. Так как я не знал, что именно его выбесило, то просто пожал плечами. «Почему меня вызвал Большаков из-за тебя?» – прорычал он. «Почему?» «На тебя Завадский нажаловался, что ты у него актеров сманиваешь!» Козляткин уже рвал и метал. «Завтра после обеда тебя вызывают к Большакову! Ты что себе позволяешь? Ты кем себя возомнил? Да ты знаешь, что тебе будет? Что нам всем теперь будет?» «Тише, тише, Сидор Петрович!» Пытался успокоить его я. «Ничего не будет. Ну, поговорим немного с Большаковым. Давно познакомиться пора. А в Советской Конституции нигде не сказано, что нельзя у Завадского актрис другие театры сманивать. Да и крепостное право вроде как отменили. Давно еще». Козляткин при этих моих словах аж задохнулся от возмущения. Но я не дал ему вставить ни слова, сказал. «Да и врет он все. Фаина Георгиевна еще не дала своего окончательного согласия. Там вроде срок у нее до вечера был». «Раневская, что ли?» – удивился Козляткин. «Ага. Я ей в театре Глориозова роль выпросил», – сказал я скромно. «Так это для этого ты у меня финансирование из Большого просил перекинуть?» Я скромно кивнул. «Но ты муля и жук», – покачал головой Козляткин. «Надеюсь, ты хоть знаешь, зачем это делаешь?» Я знал, поэтому опять кивнул со скромным достоинством. А Козляткин спросил. «Кстати, как там дела продвигаются по поводу твоего обещания?» «Уже скоро», – сказал я, прикидывая, через сколько я свалю в Цюрих. «Ты мне срок конкретно скажи», – велел Козляткин. «Конкретно?» – изобразил задумчивость я. «Хорошо, скажу. Только давайте я отвечу завтра. Уточню и отвечу». «Иди уже», – проворчал Козляткин. «И завтра я жду ответ. Конкретную дату». А по дороге я заглянул к девчатам, в отдел, где работала Кореглазка. «Как дела, красавицы?» – спросил я. Я шел туда с конкретной целью узнать, не замышляет ли что комсорг. И почему это вдруг притих барышников? Что-то мне это затишье не очень нравилось. Девчонки встретили меня радостно. «Муля пришел», — обрадовались они. Одна, веснущая ты такая, сказала. «А когда у нас занятие опять будет?» «Вы же видите, как комсорг под меня копает?» Деланно вздохнул я и посмотрел на них с неприкрытой печалью. «Я бы и рад, но сами видите. А жаль. Хотел с вами поговорить о важной теме». «Какой?» — зажглись глаза у девчонок. «Как стать красивее за неделю?» Сделал жесткий вброс я, а потом безжалостно растоптал трепетную мечту грязными сапогами. «Поэтому уж извиняйте, не мне с комсоргом тягаться. Я так-то еще и в партию потом вступать хочу, а он мне может характеристику испортить». Девчата загалдели, некоторые начали конючить, но всех захватила эта тема. «Нет, даже и не просите», — категорически сказал я. «Сказал не буду, значит не буду. А второй темой я хотел вам рассказать о том, как стать легендой в своей сфере». Шум поднялся такой, что в кабинет заглянула какая-то пожилая тетка и шикнула на них. А они все не могли успокоиться. «Мулечка, миленький, ну расскажи!» Конючили они. Но я был неумолим. «Простите, девушки, с комсоргом связываться я не хочу. Сами понимаете. Так что и третью тему о том, как правильно исполнять свои мечты, чтобы они сбывались, я вам тоже не расскажу. Извините». Уж этого девушки стерпеть не смогли. Когда возмущенные вопли утихли, Кореглазка сказала категорическим тоном. «Товарищи, так дальше нельзя». В кабинете опять начался шум и хай. В стенку требовательно постучали. Девчата чуть притихли, а веснущая-то и сказала. «Ты правильно, Оля, говоришь. Но только как надо? Куда нам против комсорга браться?» «Опа, Кореглазку-то зовут Оля, значит». Я продолжил дальше греть уши. Приятно было наблюдать, как мой запущенный информационный вброс сейчас похоронит комсорга. И Кореглазка вдруг заявила. «Вот что я вам, девчата, скажу. Нужно с ним разбираться. Когда у нас перевыборы? Где Надя? Здесь я. Пискнула какая-то мелкая белобрысая пигалица. Ты у нас секретарь. Протоколы пишешь по комсомольским собраниям. Когда перевыборы? Так были уже. Опять пискнула она. Как это были? Когда? Налетели на нее девушки. Так это были? Заявила пигалица, и глазки у нее забегали. Когда были перевыборы, Надя? Категорическим тоном спросила кореглазка Юля. Так он сказал, что ради этого неохота отдельно собираться. Все равно каждый год одно и то же. Никто не захочет. Вот мы и оформили все задним числом. Задним числом? Опять завозмущались девушки. А Оля сказала. Вот что, Надя, давай-ка назначай комсомольское собрание. Внеочередное. Так комсорг же назначает дату. Пролепетала Надя. А в этом квартале уже все запланированные собрания были? Ничего страшного. Спокойно и резко сказала Оля. Соберем неочередное комсомольское собрание, инициированное от нас. Правильно, девчата? Девчата зашумели, что, мол, правильно. А что в повестке писать? Пискнула Надя. Перевыборы комсорга. Жестко сказала Оля. Соберемся и единогласно выберем Мулю. А комсомольцы из других отделов? Спросила шатенка с двумя хвостиками. Проведем с ними подготовительную работу. Жестко ответила Оля, и обсуждения были закрыты. Я брел по коридору и думал, радоваться мне или печалиться. Все как-то завертелось, а мне скоро в Цюрих. И не успею я побыть комсоргом, и не наведу я тут свои порядки. Хоть бы Фаине Георгиевне успеть помочь. Но здесь я не очень переживал. Если что, я и оттуда ей помогу. Еще лучше помогу. Выведу на европейский кинематограф. Насколько я помнил по книгам, которые читал о ней в том, моем мире, она знала несколько иностранных языков. Французский и немецкий так точно. Насчет английского я не знаю, но даже этих двух языков вполне достаточно, чтобы сделать блестящую карьеру. Из режиссеров я посмотрел картотеку Оли. Самыми известными были Дуров, Еланская, Родлов, Завадский, Товстоногов, Плучек, Монастырский, Любимов, Охлопков, Лобанов, Шишигин и еще пара человек. Я не смотрел карточки на режиссеров республиканских театров. Ну, не поедет же Фаина Георгиевна, к примеру, в Грузию или Киргизию играть в театре. Нет, ей надо тут, на месте, начинать блистать в главных ролях. Неожиданно я чуть не натолкнулся на Зину. Она несла какие-то пухлые папки, бумаги. От столкновения все это добро вылетело у нее из рук и веером рассыпалось по полу. «Бубнов, осторожней! Смотри, куда прешься!» Сердито выпалила она и бросилась собирать бумаги. «Ой, Зин, извини, задумался!» Покаялся я и помог ей собирать папки. «Хм, а что это ты такой задумчивый ходишь?» Насмешливо фыркнула она. Я посмотрел на нее. Зина преобразилась кардинально. После того нашего разговора она сделала себе прическу в стиле Мэрилин Монро, пошила строгий костюм и выглядела до этого времени очень даже привлекательно и по-импортному. Видимо, где-то в дамских журналах моделей насмотрелась. Но так-то она молодец. «Что ты так смотришь?» Чуть смутилась она. «Хорошо выглядишь», — похвалил ее я. От моего комплимента Зина зарделась. Похвала ей понравилась. «А давай в кино сходим?» Неожиданно предложила она и с вызовом посмотрела на меня. Мол, попробуй только отказаться. Я слегка задумался, и тут мне в голову пришла отличная идея. И я предложил ей другой вариант. «В кино? Ну кто же в кинотеатре такую красоту увидит, Зина?» Сказал я медовым голосом, демонстративно рассматривая ее. «У меня есть идея получше». «Что ты уже задумал, Бубнов?» Подозрительно посмотрела на меня Зина. «Ничего такого предосудительного», пожал я плечами. «Давай сходим, только не в кино, а в театр. И не сегодня, а через пару дней. Ты же тайны хранить умеешь?» Зина вскинулась, ее глаза сверкнули любопытством. «Ну какая женщина не любит тайны? Покажите мне хоть одну, которая при слове «тайна» сохранит равнодушный вид». «А что?» Еле сдерживая любопытство, спросила она. «В общем, слушай. Скоро в театре Глориозова будет премьера спектакля по пьесе Островского. И я хочу подговорить его пригласить туда всех режиссеров. А потом, после премьеры, чтобы он закатил праздничный ужин. Бенефис все-таки. И вот туда я бы с тобой сходил. Сначала на премьеру, потом в ресторан. Как ты смотришь на то, чтобы вечерок провести в такой вот компании? И да, несколько актеров тоже будут». Глаза Зины затуманились. Но пока она отходила от новости, я добавил. «Только никому не говори, а то желающих пойти со мной набежит, сама понимаешь. Девчата у нас шустрые». Зина понимала. «И платье нужно такое театральное», — отрешенно добавил я и спросил. «За пару дней что-нибудь найти успеешь?» Зина кивнула. Ее мысли улетели от меня далеко, и сейчас она обдумывала только одно. Где взять такое платье, чтобы поразить всех? «И ты у меня должна быть самая красивая», — мстительно добавил я, «чтобы затмить и Орлову, и остальных». Зина ахнула и сделала стойку. Теперь я был точно уверен, что уж она расстарается. В общем, мы договорились, и я пошел работать чрезвычайно довольный собой. Конечно же, сразу после работы я отправился к Мулиным родителям, Надежде Петровне и Павлу Григорьевичу. Нужно было узнать, как там продвигаются мои дела с отъездом в Цюрих. По дороге я зашел в кондитерскую и купил очень вкусный с виду и по запаху кекс с изюмом. Взял килограмм мармеладных конфет и битый шоколад ломом. В общем, что было, то и взял. У Одьяковых меня встретили неприветливо. Не помог ни изумительный кекс, ни мармеладки, ни даже битый шоколад ломом. Надежда Петровна смотрела волком, а Павел Григорьевич прямо сразу заявил. «Муля, как ты мог?» «Что?» – не понял я. Я честно попытался вспомнить, где опять накосячил, но в последнее время у меня столько всего произошло, что я так и не смог вычислить причину их недовольства. «Ну да ладно, сами потом скажут». И Одеяков долго ждать себя не заставил. Вывалил претензию сразу. «Ты зачем на свадьбу Гугнова ходил? Мать, когда узнала, так расстроилась, всю ночь проплакала. Как ты мог?» Я пожал плечами и ответил честно. «Я изначально и не скрывал, что пойду туда». «Муля, это предательство!» — вскричала Наденька и зарыдала, заламывая руки. «Мой сын совершил предательство! С ума сойти! Дожили!» «Да в чем предательство-то?» — удивился я. «Сходил на свадьбу к человеку, который вырастил меня с пеленок». «Не смей!» — побагровел Дьяков. «Если бы не обстоятельства...» «Но обстоятельства сложились именно так», – перебил его я. «Именно так, а не иначе. Поэтому я посетил свадьбу отчима и его новой жены. Не вижу тут ничего ужасного и предосудительного». «Ты не должен был», – продолжала истерить Наденька. «А не ты ли сама, мама, заставила меня помириться с ним?» – перешел в нападение я. «Не ты ли сама просила меня его поддерживать?» «Это другое». «Не пойму, в чем другое», – удивился я. «Ты ушла к отцу, бросила отчима. А теперь он женился на другой женщине. Все справедливо. Ты живешь с другим мужчиной. Почему же он не может жить с другой женщиной?» От моей логики у Надежды Петровны случился эсхатологический ступор. Она беспомощно посмотрела на Одеякова и пролепетала. «Паша, скажи ему». «Ты поступил подло по отношению к матери, сын», – мрачно проговорил Одеяков. «Кстати, разговаривали мы на пороге, и в дом меня не пригласили. И я понял, что мне крышка. Но на всякий случай спросил». «Я так понимаю, что в Цюрих я уже не еду, да?» «Правильно понимаешь», – сердито проворчал Одеяков. «И я понял, что до этого момента вся эта жизнь с калейдоскопом неприятностей – это все были цветочки».